Эпилог. В этот весенний день особняк Кейхаров утопал в цветах и ленточках. Всюду царила предсвадебная суета. «Габи, милая, хорошо, что ты тут!» Встретила меня взбудораженная Вилма в пышном розовом платье. Она была похожа на распустившийся пион. «Как себя чувствуешь?» «Прекрасно», — заверила ее я. «А где Рон?» «В саду с Теодором», — ответила я. «Фрея у себя?» «Да-да, и очень тебя ждет». Подъем по лестнице занял времени чуть больше, чем раньше, и вызвал легкую одышку. Но когда я открыла дверь комнаты Фреи, мое дыхание почти восстановилось. «Габи, наконец-то!» Фрея в воздушном белом платье порывисто бросилась ко мне и обняла. «Я думала, ты уже не придешь». «Осторожно, а то испортишь прическу», — напомнила ей Стесси, которая тоже была здесь и помогала младшей Кейхар наряжаться. «Скажи спасибо своему будущему племяннику, что он решил не лишать меня возможности побыть на твоей свадьбе», — улыбнулась я, обхватывая свой объемный живот. «Спасибо», — Фрея со смехом тоже погладила мой живот. «Главное — протянуть до вечера», — я тяжело опустилась в кресло. «Мы принесли еще шпилек!» В комнату впорхнула Мэри в сопровождении горничной. Сестра за последний год расцвела, превратилась в очаровательную девушку. На ее шее уже переливались чешуйки, и она вполне неплохо владела бытовой магией, даже лучше, чем я. В прошлом году мы вместе начали брать уроки для дракомагов и успели даже преуспеть в этом. Правда, в последние 3 месяца я вынуждена была сделать паузу, поскольку использование магии отнимало много сил и могло навредить ребенку в утробе. Мэри с горничной запорхали вокруг невесты, закрепляя на ее волосах фату, а Стесси тем временем спросила меня: «Как ремонт дома в Берри?» «Дом почти готов», — оживилась я. «Думаю, летом уже сможем отдохнуть там недельку-другую». «Замечательно», — улыбнулась подруга. «С удовольствием составлю тебе компанию». «Где Ди и Лили?» — поинтересовалась я уже у сестры. «Ты видела их?» «Я оставила их с Рональдом и Теодором. Они играют с малышом Тимом», — отозвалась та. Сыну Стесси недавно исполнилось 5 месяцев, и мои младшенькие сестры готовы были проводить с ним дни напролет. «Все готово», — объявила Мэри, отходя от Фреи. «Какая же ты красивая! Жених не сможет оторвать от тебя глаз!» Фрея посмотрела на себя в зеркало и прижала ладони к разгоряченным щекам. «Я так волнуюсь, кажется, сейчас в обморок упаду!» «Милая, готова выдохнуть?» В комнату заглянула Вилма с мармалетой на руках и охнула при виде Фреи. «Ты мой нежный цветочек! Шун, как увидит, влюбится в тебя еще сильнее!» Фрея покраснела еще больше и торопливо направилась за тетушкой. В саду, где должно было состояться торжество, уже собрались все гости. Рональд, заметив нас, направился в нашу сторону. Он бросил на меня беспокойный взгляд, но я успокоила его улыбкой. Тогда он повернулся к сестре, чтобы взять под руку и повести ее к алтарю. Я же осталась в окружении самых близких – Вилмы, девочек и семьи подруги, и, конечно же, Мармалеты, на которой сегодня красовался большой белый бант. Тедди продолжал держать на руках сына, а Стесси взяла под руку меня. «Я всегда знала, что Шон Дестини — лучшая пара для Фреи», — Вилма промокнула слезы платочком. «Хорошо, что она это тоже поняла». Шон проявил терпение и заботу и заслуженно получил ее любовь, — улыбнулась я, глядя на жениха и невесту, которые уже соединились у алтаря. Я вспомнила нашу с Рональдом свадьбу в конце прошлого лета и снова не сдержала улыбку. Было все намного сумбурно и суетливо, но весело. А потом жаркая первая брачная ночь, результатом которой, я почему-то уверена, стал наш малыш или малышка. Официальная часть церемонии вскоре закончилась, и гости потянулись вглубь сада, где их ждали свадебные угощения и развлечения. «Как ты?» — меня обнял, наконец, освободившийся Рональд. «Прекрасно!» — усмехнулась я. держусь. Леа Кейхар, вы, как всегда, восхитительны. К нам подошел Лэр Говард, чтобы поздороваться. Даже ваше деликатное положение вам к лицу, и это совершенно искренне. Рональд на это хмыкнул, правда, без раздражения. Я же ответила со смехом. Мне самой нравится мое положение. Жаль, что скоро с ним придется расстаться. Следующим нам встретился капитан Варлен. Как дела на границе? Поинтересовалась я у него после обмена приветствиями. В этом году лес стал еще зеленее, и в нем появились птицы, ответил он с воодушевлением. Эта новость была как бальзам для души. «Может, потанцуем?» – спросила я Рональда, когда заиграли музыканты. «Ты уверена?» – он посмотрел на меня со своей лукавой улыбкой, от которой мое сердце всегда начинало биться быстрее. Я хотела ответить ему что-то шутливое и понятное только нам, но вдруг охнула, ощутив болезненный спазм в животе. «Уже не уверена», – отозвалась с вымученной улыбкой. «Началось?» – кажется, он испугался больше меня. «Похоже на то», — отозвалась я, хватая за его руку. «Следующие часы я помню плохо. Мы старались не создать суеты и уйти со свадьбы, не привлекая внимания. Правда, все шло так стремительно, что я вынуждена была остаться в особняке Кейхаров. Наша дочь родилась в той самой комнате, где я жила некогда, под всполохи фейерверка в честь молодоженов. Отличное начало, юная Леа Кейхар», сказал Рональд, когда в руки вложили нашу малышку. Он улыбался, так растерянно и одновременно счастливо, что меня затопил прилив невероятной нежности к ним обоим. А потом Рональд посмотрел на меня и сказал тихо: «Я люблю тебя». На глаза навернулись слезы. «Я люблю тебя». Три слова, о которых я когда-то запретила себе мечтать. Но мечта иногда свойственно сбываться, даже вопреки нашим ожиданиям. И как невероятно было прошептать их самой в ответ. «Я люблю тебя».